«Вот вам и незанятое место», — сказал он, улыбаясь. «Знай же, мой дорогой Франциск, что богов и королев никогда не должно испытывать. Благодаря энергии герцога Валенсии железная дорога от Мадрида до границы окончена, следовательно, я прибуду в Париж еще раньше депеш, которые по возвращении ее величества в Мадрид отправятся к французскому посланнику». Франциско Серано и Энрико приободрились и всеми силами старались восстановить в обществе прежнее веселье, которое было так неожиданно нарушено. Хотя опять раздался веселый говор и посыпались шутки, хотя один тост следовал за другим, причем каждый старался казаться как можно более веселым, но все-таки что-то как будто мешало им. Около полуночи гости стали разъезжаться. При прощании Марианна и Долорес горячо поцеловались с супругой герцога де ла Торре и в присутствии своих мужей и Олоцаги поклялись в вечной дружбе, какой были связаны и четыре представителя королевской гвардии. Франциско Серано не без удовольствия заметил, что прежде гордая герцогиня Лухана, супруга Эспартеро, так дружески обняла и поцеловала Энрику, как будто уже давно была с нею знакома. «Ваш выбор так хорош, что вам многие завидуют, мой добрый друг», — сказал Эспартеро. «Я много жил и потому хорошо знаю людей. Вы теперь только начнете жить и узнаете истинное счастье. Вы вспомните мои слова тогда, когда меня не будет на свете, и тогда вы скажете: да, он был действительно прав. Я уже сегодня чувствую, что вы правы, герцог. Я это знал по опыту уже несколько лет назад. Искренне благодарю вас за вашу дружбу ко мне». Выйдя в парк, где ждали лакеи, и Мария простилась с Рамиро, «Я несколько лет останусь в Мадриде», — сказал он ей. «Признаюсь, я в Париже, кроме императрицы, никого не нашел, чтобы меня занимало. Мой дворец теперь строится, и потому я воспользуюсь этим случаем, чтобы остаться здесь. Значит, я буду иметь удовольствие часто видеть тебя и говорить с тобой». «Да, надеюсь», — отвечала Мария, в которой, несмотря на глубокую привязанность к нему, все возникало какое-то сомнение в его любви. «Ты знаешь, с какой радостью тебя принимают у нас? Но мне кажется, что это только слова. Мой Рамиро», — сказала Мария, положив свою руку на его плечо. Она была не в состоянии проговорить слово из боязни сказать слишком много. Молодой граф Теба горячо прижал ее руку к губам. Мария отвернулась от него. Тайный голос говорил в ней: «Он не твой». Гости пошли к своим удобным дорожным экипажам, в которых они должны были ехать обратно в Мадрид. При прощании на глазах у многих дам навернулись слезы, так как они действительно искренне полюбили друг друга. Кареты поехали. Но из них долго еще было видно, как махали платками. Серано, Энрико и Мария остались одни. Это был первый день, в который они в глазах людей действительно принадлежали друг другу. Все препятствия, которые встречались им на каждом шагу, были теперь устранены. В том самом парке, у того самого черного павильона, где она несколько лет тому назад столько выстрадала со своей дочерью, она с Марией была навеки соединена с так горячо любимым ею человеком.